Нет, дочь, мы идем на первую встречу к ним домой. Нам следует сразу произвести впечатление. Не могла бы ты надеть платье вместо этого? В общем, вместо вот этого, Андромеда сделала жест, обводящий всю нимфодору целиком. Мама, ты ведь указала на всю меня. Мне что, придется полностью переодеться? Мать внимательно посмотрела на дочь, сощурившись. Ну хорошо, хорошо, мама, ответила она и ускакала на второй этаж. Андромеда обдумывала свою будущую беседу, которую она хотела провести с Гарри Поттером. Судя по словам дочки, парень был недалеким и многого не знал, особенно в отношениях магов, но за последний год он и его подружка сильно изменились. Одно то, как они смогли технично разобрать Дамблдора, уже о многом говорит. А победа Гарри в соревновании, о дуэли этой девочки с Каркаровым, всего этого ее дочь уже не видела, так как Хогвартс к тому времени уже покинула, но, судя по газетам, поющим ей дифирамбы, там есть на что обратить внимание. Несколько дней назад она почувствовала обрыв связи с родовым источником. Несмотря на вопли ее матери и полный разрыв отношений, изгнать ее из рода старая карга не могла, алтарь ее просто не слушался. Она выгнала Андромеду из дома, стерла ее имя с гобелена и осталась там одна. Сириус сбежал до этого, а вот Регулус не смог, и Вальпурга чуть ли не силком всунула беднягу Рига в ближний круг к этому психопату Ридблу. Беллу и Нарси эта старая перечница буквально продала в другие чистокровные рода. Она еще не в таком уж плохом положении оказалась. Жаль Беллу, ей буквально сломали жизнь и психику. Веселая жизнерадостная девочка превратилась в дикую психопатку-садистку. Теперь, когда Сириус сбежал из Азкабана и в прессе проскакивали заявления, что он был невиновен, а ее мать давно умерла, Андромеда серьезно обдумывала хотя бы поговорить с ним, но не успела. Судьба распорядилась иначе. Сириуса убили, а потом она почувствовала обрыв связи с источником рода. Андромеда не была наивной девочкой, она очень четко знала, чья кровь течет в ее венах и что за магия идет из алтаря, а потому старалась никогда не пользоваться магией рода Блэк в полную силу и обходиться лишь своей собственной. Однако ее профессией и призванием было целительство, и работала она в Мунго, а там можно провериться и проконсультироваться у самых лучших специалистов своего дела. Естественно, весь список проклятий, лежавших на ней и ее дочери, вместе со всеми подробностями она изучила от и до. При таком букете надеяться было ни на что, однако она просто не способна была отречься от рода и прервать канал подпитки полностью, да и не поможет это. Проклятие ведь уже внутри, так какой смысл? Когда она почувствовала обрыв канала связи, она решила, что ждать больше не стоит, и начала узнавать подробности у гоблинов. Каково же было ее удивление, когда они порекомендовали ей поговорить с Гарри Поттером насчет наследства рода Блэк. В первый момент она даже не поняла, каким боком он был к этому причастен, а потом вспомнила огромную тяжелую книжку, которую тетка Вальпурга заставляла ее учить в детстве. В ней была история всех основных родов Британии, и дальняя бабушка Гарри Поттера, а также его крестные были из Блэков. В этот момент спустилась ее дочь в официальном платье и дорогой мантии. Они собрались и, достав порт-ключ, сказали ключевое слово. Первым шоком стали ощущения от перемещения, точнее, их полное отсутствие. Никаких неприятных ощущений от трансгрессии, никакого выворачивающего кишки протаскивания через трубу. Ничего этого не было. Вот они стоят в гостиной своего дома, и вот они уже в другом месте. Само перемещение было мгновенным и никак не ощущалось. Вторым шоком стали ощущения магической наполненности места. Такого плотного потока чистой маны никто из них никогда не ощущал за свою жизнь. Казалось, ману можно было резать ножом, но поток ощущался добрым, ласковым, мягким и чистым. В нем не было ни одного проклятия, которое бы подкрашивало вкус. Нигде до этого они до сих пор не ощущали такого. «Здравствуйте, миссис и мисс Стонкс», послышалось откуда-то сбоку. Они повернулись и застыли. «Какая красивая пара», подумала Андромеда, а нимфодора застыла на месте, открыв рот. Мать сделала себе заметку поработать над манерами дочери и буквально насильно вывела себя из ступора. «Добрый день», улыбнулась она, глядя на эту парочку. Подросток сделал шаг вперед и произнес: «Меня зовут Гарри Поттер, но можно просто Гарри. А это моя невеста, Гермиона Грейнджер. Очень приятно, миссис Стонкс и мисс Стонкс», сказала я. «Не нужно так формально. Называйте нас по именам». Нимфодора думала что-то возразить, но сдулась под взглядом матери. Эта милая привычка поправлять всех и просить называть ее по фамилии улыбнула. Тут же вспомнилась пресловутая Бонд, Джеймс Бонд. Теперь же выходило, что, если она попросит называть ее по фамилии, это будет слишком некультурно. Построением приветствия эта парочка, даже не зная о том, что Нимфодор не любит своего имени, поставила ее в тупик. «Вы предпочитаете быть на свежем воздухе или внутри? Кстати, вы что будете? На свежем воздухе? А где мы вообще?» — спросила Андромеда, и они вместе с Нимфодорой подошли к огромным проемам, которые заменяли тут окна, и завороженно уставились наружу. С огромным удивлением они разглядывали бескрайнее море, пляжи, сады и беседки, а также их поразил огромный комплекс зданий в стиле, которого они никогда раньше не видели. Это было больше похоже на футуристичный ландшафт, который Нимфодора видела на одном из постеров в магловском магазинчике. «Гарри, ну нифига себе у тебя дом!» — вскрикнула шокированная Нимфодора, забавно меняя цвет волос, как светофор. «Ай!» — тут же получила удар локтем под ребро от своей матери она. Та очень злобно зыркнула на свою дочь, взглядом обещая ей всяческие кары. «Это вообще-то дом Гермионы. Мои дома в других местах. Да и был я пока только в одном. Гермионы?» Уже совсем шокированная Андромеда повернулась ко мне. «Да», — улыбнулась я, — «так где присядем? Только если снаружи, может быть, вам стоит слегка раздеться. Там совсем не холодно», — указала я рукой на огромную открытую веранду. «Я бы даже сказала, там тепло. Хотя бы мантии снимите». Тут Андромеда присмотрелась к моей голове и на секунду залипла. Андромеда училась на факультете воронов. В течение 7 лет она каждый день проходила мимо статуи очень известной женщины с точно таким же головным украшением. Такое не забудешь. Эти характерные линии, врезавшиеся в память, эти руны по периметру. «Ваше головное украшение кажется мне весьма знакомым», — сощурила она глаза. «Да, вы, наверное, учились на Рейвенкла», — спросила я. «Именно, я была единственной блэк моего поколения с этого факультета», — грустно улыбнулась она. Я аккуратно сняла диадему и передала ей в руки. «Вы угадали, у вас хорошая память, это диадема Равины Рейвенкла». Андромеда и Нимфодор рассматривали диадему как огромную ценность. «Идемте все же присядем, Глаша», — щелкнула я пальцами. Перед нами появилась улыбающаяся эльфийка, очередной раз вызвавшая шок у наших гостей. Все домовики обычно были замаренными, гротескными человечками на тонких ножках с тонкими ручками и длинными ушами. Тут же это, несомненно, была эльфийка, но выглядела она очень похоже на обычного человека. Перемещалась без характерного хлопка и не лебезила перед хозяевами. «Возьми, пожалуйста, у леди их мантии и подай нам чайный и кофейный сервиз за стол. Хорошо, конечно, хозяйка, сейчас принесу. Мы, кстати, испекли пирог с брусникой. Принести?» — спросила она. «А давай», — улыбнулась я в ответ. Глаша забрала мантию волшебниц. Пройдя через огромный арочный проход, мы проехали на горизонтальном маватере по оранжерее дивных цветов и вышли на огромную веранду с видом на море. По бокам она была окружена прекрасными вьющимися растениями, прикрывающими выход, а спереди открывался вид со скалы на море. Внизу, на пляже, играли в волейбол парень с девушкой, а чуть в сторонке играли в бадминтон две прекрасные девушки. Я подошла поближе и начала представление. «Вот это Луна Лавгуд, это Невилл Лонгботтом. Они наши друзья и часто заходят к нам в гости искупаться или позагорать. А это Синиэлли и Арниали, они из деревни Вейл, тоже наши подруги». Стол начал быстро заполняться приборами для чаепития, печеньем, конфетами и разными вкусностями. А посредине стоял вкусный пирог. Домовики превзошли сами себя. Бедные гости уже были в полуобморочном состоянии. Налив чаю всем, я предложила им вкусности, и мы с Гарри начали пить, ожидая, когда женщины хоть немного отойдут. На веранду вошел мой кот, который запрыгнул ко мне на колени, и я начала его гладить. «Так», — сказала Андромеда, — «что-то вы нас выбили из колеи, надо нам собраться». «Мы, в принципе, никуда не торопимся», — ответил Гарри, — «можете занимать столько времени, сколько вам захочется. Кстати, если хотите искупаться», — он взмахнул рукой на море, — «милости просим. Можете присоединяться в любой момент». Взгляд Нимфодоры, с вожделением смотрящей на набегающие тихие волны, был умоляющим. Видно было, что она готова вскочить и бежать прямо сейчас, а вот Андромеда напирала на то, чтобы вначале закончить с делами. «Откуда это все?» — неопределенно спросила Андромеда. «Что именно?» — спросил Гарри. «Ну, этот замок, этот остров, и где мы вообще?» Гарри перевел свой взгляд на меня, а я улыбнулась и продолжила. Замок этот и еще один такой же для своих родителей построила я. Находимся мы на острове в Средиземном море. В обычном мире он называется остров Лампедуса и находится между Африкой и Италией. Но ведь это очень далеко от всех известных магических источников. Согласна, далеко, именно поэтому я решила поселиться именно тут. Но тогда здесь не должно быть так много маны, а я ее чувствую. Это я могу вам рассказать только под клятву о неразглашении. Да в принципе, вы же, скорее всего, продолжите спрашивать. Все равно клятву с вас стоит потребовать в любом случае, во избежание, так сказать. Вы подумайте, насколько сильно вам все это надо, но если Нимфодора, например, захочет приходить к нам в гости, поплавать, лучше все же дать клятву. В принципе, я особо и не собиралась ни о чем распространяться, но давайте вначале сконцентрируемся на тех проблемах, с которыми мы пришли сюда. «Конечно», — ответил, улыбнувшись, — «Гарри, мы вас слушаем». Она отложила диадему на стол и сконцентрировалась на беседе. Несколько дней назад мы почувствовали разрыв связи с семейным алтарем Блэк, но, когда обратились к гоблинам для разъяснения ситуации, они посоветовали нам написать именно вам, — сказала она и впилась глазами в Гарри, пытаясь отследить его реакцию. «Да, мы отпустили хранителя из алтаря на перерождение буквально несколько дней назад. Про вас мы не знали. Я был уверен, что вас давно отрезали от рода. По крайней мере, так сообщалось всем заинтересованным. То, что вы почувствовали обрыв связи с хранителем, означает, что это не так?» – спросил Гарри. «Не совсем. Моя тетка, Андромеда, поморщилась, имела некоторые претензии ко мне, а потому меня выгнали из дома, однако отрезать от родовой подпитки она права не имела. Как она ловко обозвала некоторыми претензиями грандиозные скандалы с битьем посуды, воплями и перекидыванием заклинаниями. Да уж, она, по-моему, вообще ни с кем не ладила в последнее время и сильно с головой не дружила. Очень-очень сильно. Простите», — состроил сочувствующее выражение лица Гарри, «я не хотел бередить ваши раны. Однако мы застали ее посмертный портрет. Сейчас он развоплощен. Я, конечно, прошу прощения, но слушать, как на тебя орет и поносит даже не сам человек и не его привидение, а просто кусок тряпки, запрограммированный на это, не было сил терпеть такое». Она превратила все внутренности дома на Гримма 12 в одну большую ловушку. Количество чар, которые она наложила на пол, стены и потолок, говорит о том, что у нее развилась сильнейшая паранойя в последние годы. Эмдуш задумчиво постучала по столу Андромеда. В последнее время у нее была и такая проблема, вдобавок ко всему остальному. «Однако я хотела узнать, вы все время упоминаете некоего хранителя. Что вы имеете в виду?» Гарри просительно глянул на меня, и я подхватила беседу. «Дело в том, что алтари древних родов – это по сути свои артефакты. Все эти правила, кодексы родов, главы, наследники, они встроены внутрь этого артефакта. Нет некой божественной сущности, которая бы следила за вами, однако есть сам артефакт, а за выполнением кодекса, правами и обязанностями следит душа существа, которую артефакторы запечатали туда при создании. В вашем случае это была душа бывшего мага. Точно не могу сказать, кто именно это был. Так более понятно?» Женщина, внимательно следящая за моими разъяснениями, кивнула. Расположившаяся рядом с ней Нимфодора привлекала мое внимание забавными изменениями цвета волос. «Ваши предки очень сильно ударились в черноту. Я не сторонница окрашивания магии в цвета и понимаю, что никакой темной магии, о которой читал проповеди Дамблдор, не существует. Это все сказочки для детей». Нимфодора вскинулась, готовая возразить, но мать вновь зыркнула на нее, и она затихла. «Так вот, именно в данном случае там была конкретная чернуха. Под вашим алтарем было целое кладбище убитых и замученных, а на алтаре принесли в жертву такое количество людей, которые последовательно проклинали ваш алтарь, хранителя в нем и даже сам источник, что скопилось в нем очень и очень немало серьезных проклятий. Эти проклятия постепенно и переползали на всех членов семьи, которые были подключены к алтарю. Я и на вас обеих вижу многие из них прямо сейчас. Эти проклятия постепенно сводят всех членов рода Блэк с ума. Кого быстрее, кого медленнее. Но результат один. Андромеда дернулась, но смогла себя успокоить. Чем нам пытаться чистить, приводить в чувство хранителя и пытаться разобраться со всем, что они там наворотили? Мы просто отпустили душу того мага на перерождение. Проклятый алтарь мы уничтожили, а источник пришлось чистить целый день. Теперь там новый чистый алтарь и новые чары, запитанные от него. Так получается, что рода Блэк больше нет, спросила Нимфадора. Тут смотря что вы подразумеваете под родом. В современной Англии люди успели забыть, как работают все эти алтари, потому семьи настолько загажены проклятиями. Однако само понятие род, которое вкладывают в него все эти так называемые чистокровные, иллюзорно, то есть его на самом деле не существует. Если ты спрашиваешь про образное понятие род Блэк, то его действительно нет, но дом, источник, алтарь, счет в банке, это все осталось, ответила я. Да там род был в таком состоянии, что проще добить, чем все исправить. Однако все важное для нас, магов, осталось. Прихвостнуть огромным шлейфом замшелых предков больше не выйдет. Однако, насколько я знаю, вы и так были танксами, а не блэками и старательно подчеркивали это. Так что для вас вообще ничего не поменялось. Я человек разумный и полагаю, что хвастаться целой плеядой больных на голову потрошителей и убийц в культурном обществе не стоит. Извините, пожалуйста, за прямоту. Простите, если обидел, но мы пообщались вживую с Сириусом и с множеством посмертных слепков. Не самые приятные личности, будем откровенны, ответил Гарри. Две женщины сидели, крепко задумавшись. Хоть они и не особо уважали род Блэк, а Нимфадора даже стеснялась такого наследства, вот так просто узнать, что все, в чем тебя вырастили, да и сама родовая подпитка, просто исчезли, было неприятно. И что теперь? Грустно спросила, даже не задумавшись, Андромеда. Не очень понимаю, о чем вы конкретно, но все в порядке. Источник очищен, алтарь работает и копит энергию, дом очищенный стоит на месте. Вы просто более конкретно скажите, что вы хотите. Получить подпитку от алтаря, попасть в дом, получить деньги. Хотеть я могу все вместе и по отдельности, но на что реально мы можем рассчитывать? Я рассмеялась. Да нам, в принципе, этот дом особо не нужен. Вы с Гарри, конечно, договаривайтесь, но мы им не планировали пользоваться. К источнику я вас запросто подключу, только надо вас от проклятий почистить, иначе вы опять можете заразить алтарь. Ну, а насчет денег, это больше к Гарри. Там его крестный успел составить завещание на имя Гарри. Он завещал все средства ему, но это тоже не так принципиально, деньги у нас есть. Шокированные женщины смотрели на нас, как на восьмое чудо света. Откровенно говоря, после всех новостей, которые вы нам рассказали, мы ни на что и не надеялись. А уж на то, что вы вот так просто предложите нас почистить от проклятий, как вы выразились, это вообще нечто невообразимое. Я сама работаю в госпитале Святого Мунга, и там таких методов нет. Ну вот видите, куда ни ткнись, мы подходим к непреложному обету. Просто мне не хотелось бы потом отбиваться от настойчивых визитеров, желающих за просто так заполучить от меня излечение или раскрытие моих тайн. Подумайте, надо ли вам это и насколько сильно. Я не против любого исхода, развела руками я. Хорошо, я так понимаю, тут на многое нужна клятва, и мне нет никакого резона сопротивляться и испытывать ваше терпение, ответила Андромеда, доставая палочку. После того, как обе они дали клятву, я улыбнулась и сказала одно слово. Спрашивайте. Живоглот приподнял голову и уставился на проход. Внутрь забежали красавицы-сестрички-веелочки. Их вид в бикини не оставлял равнодушной даже меня. Что уж там говорить о чопорных англичанках. Мы поцеловали друг друга в щеки, а я представила хихикающих сестричек Андромеде и Нимфадоре. Они спросили, присоединимся ли мы к подводному плаванию, схватили браслеты для дыхания под водой, надели их на руки и, обернувшись красивыми разноцветными птицами, улетели с веранды прямо к морю. Мы у их селения продовольствие закупаем. Вот и подружились. Ну, и Гермиона помогла им там по случаю, ответил на невысказанный вопрос Гарри. А что у них случилось? Спросила Андромеда. У них случились какие-то мелкие лордики, которые возомнили себя пупами земли и приходили со своими громилами, похищая девушек в рабство, а потом продавали таким же моральным уродам. Да, в таких случаях обычно в Аврорат идти бесполезно. Вейлы, согласно нашему бравому министерству, являются созданиями с интеллектом, приближенным к человеческому, грустно сказала Андромеда. Нимфадора было дернулась возразить, но потом вспомнила о чем-то и поникла. Да уж, я вообще поражаюсь человеческой наглости и чванству, ответила я. В каком смысле? Удивилась Андромеда. Да в прямом. Дело в том, что в обычном мире магов людей не бывает. Как не бывает, Андромеда даже придвинулась к столу ближе. Все до единого маги, существовавшие в прошлом, да и сейчас тоже, это результат скрещивания простецов и магических созданий. Да вот тех же Вейл, к примеру, люди-маги сами по себе не рождались в обычном мире. На каком-то историческом этапе жители магического мира открыли проход в мир обычный и стали путешествовать туда и обратно. Ну, и как вы понимаете, без обычных в таких случаях отношений не обошлось. Вот отсюда и родились первые маги. А теперь эти самые маги почему-то считают всех магиков существами второго сорта. Я сделала паузу, посмотрела на обеих женщин и продолжила. А насчет Аврората вы, конечно, правы, да мы и не обращались к ним в общем-то. Четыре рода просто перестали существовать, а вместе с ними мы приобрели четыре манора и все их деньги. Деньги и манор их похитителя я отдала Вейлам и вернула всех украденных девушек обратно. Я посмотрела на берег, где девочки только что выбрались из моря и, искренне смеясь, играли в бадминтон. Нимфадора грустным взглядом смотрела на них. «Хочешь искупаться?» – спросила я у девушки. «Очень», – ответила она грустно. «Я только пару раз на море была. Ну иди, дать тебе купальник», – она перевела свой вопросительный взгляд на мать, состроив умоляющие глазки. Девушка даже умудрилась пару раз цвет волос и глаз поменять. «Ладно, беги, ура!» – воскликнула она. «Погоди, дай я только тебе проклятие уберу, и дальше мы уже с мамой твоей будем говорить. А это точно не повредит?» – всполошилась Андромеда. «Нет, у меня просто огромный опыт врачебной практики и лечения любых заболеваний. Но откуда, это может взяться? Прости, Гермиона, я не хочу подвергать твои слова сомнению». Однако это все же моя дочь, ее да и меня обследовали лучшие специалисты, все они однозначно пришли к выводу, что проклятие снять не выйдет, я даже боюсь спросить, ты ведь не Гермиона, если то, что ты сказала, правда, ты просто не можешь быть 16-летней девушкой, спросила Андромеда, Гермиона я, это точно, просто я помню свои предыдущие жизни, мне на самом деле больше 3000 лет, и по уровню я высший маг, так вот оно что. Воскликнула менее сдержанная Нимфадора. «Давайте сделаем проще. Я, Гермиона Джин Гринджер, клянусь, что являюсь магистром-целителем и имею более 600 лет профильной работы в лечении всех видов расстройств и проклятий, квалификацию и опыт в лечении большинства типов разумных, включая и людей. Я зажгла светло-зеленый пушистый огонь на руке. Магия жизни в чистом виде. Никакой философский камень даже рядом не лежал. Простите, что усомнилась в вас». «Коллега», — проговорила шокированная Андромеда, — «вы не против, если я посмотрю, как вы это делаете? Это ведь прорыв в медицине. Может, перейдем на «ты»?» — спросила я. «И, конечно, смотрите сколько угодно. Правда, боюсь, вы ничего не увидите. Вы знаете заклинание магического зрения?» «Нет», — ответила Андромеда, — «даже не подозревала, что такое бывает. А взгляд артефактора, позволяющий им различать линии заклятий, тоже нет, сожалею», — ответила расстроенная Андромеда. «Да, это просто героизм какой-то, вот так вслепую, не видя, что ты делаешь, лечить». Я подошла к перилам веранды и вытянула руку, в которую прилетела щепоть песка. Песок начал на ходу переплавляться в простой металлический браслет. «Вот», — сказала я, передавая браслет Андромеде, — «надень, это даст тебе духовный взгляд, магическое зрение и видение линий плетения». Переключение между ними ментальное, включение и выключение тоже ментальное, а его привязывать не надо, вдруг кто отберет, забеспокоилась женщина, он сейчас привяжется, его никто и не увидит, так что не отберет. Женщина аккуратно надела браслет на руку, и он тут же начал уменьшаться, а когда дальше уменьшаться уже не было куда, нырнул под кожу и пропал. Андромеда провела по руке туда-обратно несколько раз, но ничего не почувствовала, не надо нервничать. «Все в порядке, теперь попробуй включить общий вид, просто прикажи ментально, как бы внутрь себя». Ох, Андромеда дернулась, отпрянула и даже отвернулась, «да что это вообще такое вокруг тебя? Извини, это моя аура, сейчас замаскирую», ответила я и прикрыла свою ауру. «Обычно дома я слегка расслабляюсь, здесь все свои, и я не прикрываю и не маскирую свою ауру. Выглядит она как несколько столбов огня, переливающихся далеко за пределами моего тела. Так как ауру всегда заполняет чистая мана, она изначально ни на кого не давит, но если энергию подкрасить эмоцией, то ощущается довольно сильное давление. Примерно как я делала со старухой Лангбаттом. Убрав ауру на другой астральный слой, я спросила, как сейчас. Андромеда подняла глаза и осмотрелась. Ух, По сравнению с тобой все остальные кажутся маленькими светлячками по сравнению с костром. Это что, твоя аура настолько огромна? Ну, в принципе, она еще больше. Просто она не вся помещается в трехмерном пространстве. Да кто же ты такая? Я ведь уже сказала, я высший маг. Давайте все же сконцентрируемся на нимфодаре, улыбнулась я. Конечно, кивнула сосредоточенная женщина. Пока переключись только на аурное зрение, сказала я. Когда женщина кивнула, я подняла руку и парализовала нимфу на минутку. Телекинезом аккуратно вытащив девушку из-за стола, я подвесила ее и, распрямив, аккуратно усыпила. «Вот смотри, видишь эти черные области на узле и цепях?» «На чем?» – переспросила Андромеда. «На магическом ядре и каналах», – поправилась я. «Кстати, изображение можно приблизить. Ужас какой! Вот эти вкрапления, которые ползают по магическому ядру моей дочери, и есть проклятие», – удивилась обеспокоенная мать. «Да, это у нее еще в ослабленной форме, ведь она напрямую с алтарем не контактирует. У тебя еще хуже. Любое проклятие к чему-то прицепляется. В данном случае все очень просто. Оно прицепилось к ауре и насыщается из нее. Я создам однородный участок ауры и подведу его сюда. Я создала псевдоауру, которую подвела к проклятиям и, сильно перенасытив маной, заставила проклятие переползти на нее. Распылив псевдоауру вместе с проклятиями, я дополнительно накинула на нимфодору среднее исцеление и отпустила ее на пол, пробуждая. Андромеда было переполошилась, но особо даже не успела вскочить. Я уже закончила. Кстати, я не знаю, что и откуда, но я заметила на ней влияние зелий. Может, стоит их вывести из организма? В разум я не заглядывала. Как думаете, проверить, есть ли там закладки и следы от стирания памяти? Посмотрела я на обеих женщин попеременно. Я вас спрашиваю, потому как не хочу лезть в ваши семейные дела. Какие зелья? Откуда могут быть закладки? Ну, про закладки я не знаю, а зелья, наверное, из Хогвартса. Там сидел этот массовик-затейник с белой бородой и всех подряд поил зельями. Я просто предлагаю их вывести из организма. Я развернулась к нимфе и обошла ее по кругу. Ну как ты себя чувствуешь? Легче стало? Обратилась я к нимфе. Да, чувствуется в теле такая легкость, ответила нимфодора. А ну попробуй наколдовать чего-нибудь. Возьми что-нибудь посложней. «Преврати стул в напольные часы, например». Радостная девушка быстро выхватила палочку и наколдовала трансфигурацию. «А во, как легко! Я будто сильнее стала. Спасибо большое!» «Да ни за что! Так что с зельями? Будем выводить и на разум взглянуть, если можно. Это же не навредит, вот тут уже не знаю. Я имею в виду только психологическую точку зрения. Вдруг что-то происходило, и ей память стерли. Думаю, вы понимаете, о чем я?» После чего могут память стереть. Я не говорю, что именно так и было, просто чтобы вы не обижались потом. Вы думаете, я почему у вас спрашиваю? Могу даже поклясться, что за пределы уже присутствующих тут это не выйдет. Обработала я обеих девушек по полной программе. Вывела яды у обеих, убрала следы стирания памяти, почистила Андромеду от проклятия и подлечила обеих. Самым последним моим действием было подключение их к источнику их бывшего рода. Единственными лишними вещами, что оказались в памяти у нимфодоры после восстановленных мной воспоминаний, оказались обработка зельями от старичка Дамблдора и стирание памяти от него же. Дед умелыми лозунгами, подтасовкой фактов и зельями уговорил молодую девушку Метаморфа поступить в Аврорат в отряд Грюма и присоединиться к Ордену Феникса. Естественно, предводитель Ордена Феникса желал загробастать себе единственного метаморфа, способного перевоплотиться в любого за секунду. Нимфодора и сама уже разочаровалась в такой жизни и рассказывала, насколько это коррумпированная структура. Она хотела уйти, но вынуждена была отработать 3 года за полученное обучение в учебке Аврората. Очень скоро ее контракт должен был подойти к концу, да и Орден Феникса канул в лету практически полным составом. Теперь особых препятствий к ее выходу из доблестных рядов мракоборцев не осталось. Я раскрыла руку, и из нее выстрелили штук 20 различных иллюзий нимфодоры в разных купальниках. «Выбирай, какие тебе нравятся», — указала я на купальники рукой. «Такое количество высококлассных иллюзий за раз невербально и без палочки». Я улыбнулась нимфе, она как раз ходила между иллюзиями, переходя от одного изображения к другому. Для женщины это реально трудно. Даже выбор 2 маленьких тряпочек может занимать часы. Так что я ее понимаю как никто. «Ты выбрала?» — хихикнула я. «Или плавать уже не будешь, а можно 2?» подпрыгнула как девчонка Нимфодора. «Да хоть все», — хмыкнула я. «Тогда вот эти два», — она указала на два купальника, и я тут же при помощи фабрикатора создала их. «Забирай», — я отдала удивленной девушке выбранные ей вещи. Прямо в стене появилась дверь, ведущая в гостевую комнату. «Переодевайся, и можешь идти на пляж. Глаша тебя проводит». Домовушка, услышавшая свое имя, тут же появилась рядом. Нимфодора подхватила купальники и убежала быстрее ветра. Я проследила ее побег, хихикнула, глядя на тяжело вздыхающую мать. «Ты, кстати, тоже приглашена, могу и тебе выделить купальник, когда закончим разговаривать». Андромеда грустно улыбнулась и вновь вернула все свое внимание на меня. «Да, а я-то думала, почему все мои потуги отговорить мою дочь от этого ужасного будущего? Бегать по подворотням и ловить за булдык не увенчались успехом, а оказывается, вон оно что». «Да, Дамблдор окружил себя такими же беспринципными уродами, которые помогали ему во всем. Что Снейп, что МакГонагалл как учителя были ни на что не способны, но он держал их возле себя для проворачивания своих махинаций. Но ведь все преподаватели и директора обязаны давать клятву не причинять вред ученикам». В шоке уставилась на меня Андромеда. «Должны, должны, да не дают. На самом деле, в устав Хогвартса это вписано прямо в первых строках. Там написано, что директор обязан быть беспристрастным и никому не относиться предвзято. Как тогда он вообще мог совмещать три должности? Это уже по определению делает его предвзятым. Все дело в том, что бывшие директоры и большинство преподавателей клятву не давали, а потому могли творить в школе что им вздумается. Точнее, не могли, они и творили. Откуда у Дамблдора появилось столько ярых последователей? Да уж, теперь понятно», — скривилась Андромеда, — «все учились в Хогвартсе, и все в той или иной степени попадали под пропаганду директора. Это точно. Деканы, стирающие воспоминания учителя, подливающие зелья, все это происходит в школе, полной детей ежедневно», — включился в разговор Гарри. «Люди, они обожают создавать себе неразрешимые препятствия, а потом пытаются их разрешить». «Люди, а ты не человек?» – спросила она. «Сейчас да, но я была не человеком гораздо дольше, чем была. Я была и эльфийкой, и демоницей сотни лет. Меня порадовало, что в этот раз о деньгах мы даже не заикнулись. Мы договорились провести женщин в бывший особняк Блэков на следующий день и дать им туда доступ. Если они захотят, смогут приходить туда хоть каждый день или даже жить там. Теперь это можно было делать, так как атмосфера в обновленном доме больше не напоминала склеп. На следующий день женщины появились у нас с утра, уже готовые к путешествиям в свой отчий дом. Я улыбнулась, указала рукой на появившуюся в стене дверь и сказала: «Прошу». Гарри не стал ждать и прошел первым, за ним пошли Андромеда и Нимфодора. Я была последней. «А где это мы?» — послышался вопрос от Андромеды. «Надо сказать, что после нашего преобразования дом Блэков на Гримма-12 стал похож на наш. Доппели полностью переделали все внутренние наполнения, и дом теперь был похож на ультрасовременное жилище с подводкой электричества, бытовыми приборами и полностью оборудованной кухней. Особо сильно я его преобразовать не старалась, однако теперь внутренняя атмосфера хоть не так угнетала. А вы выгляните в окно», — предложила я. Подошедшая к окну Андромеда посмотрела наружу и воскликнула: «Мы что, уже на Гримма-12? «Да, я даже не узнала это место, вы так здесь все переделали. Да тут было сплошное минное поле, шага ступить нельзя было, чтобы тебя не прибило. И зелья, и яды, и чары, весь дом был облеплен ими», — ответил Гарри. «Мы просто вычистили все и убрали старый хлам, которым тут все было забито», — улыбнулась я. «Я еще сохранила свои детские воспоминания. Этот дом был очень похож на старый склеп с кучей старых вещей. Ну, вот нечто похожее мы и застали. Вы очень помогли нам и с лечением, и с источником. Мне даже страшно спросить, что вы за это все потребуете. А у вас, что, есть что нам предложить?» — в удивлении спросила я. Задумавшись минут на пять, Андромеда ответила: «Действительно, даже придумать не могу, что такого могла бы вам предложить. Денег у нас и так немного. Услуги? Так вы в медицине разбираетесь получше нашего. Библиотека? Так библиотеку Блэков вы наверняка забрали?» «Нет, не забрали, но книги скопировали». «Что, все?» — удивилась Андромеда. «На самом деле, библиотека не была такой уж большой. Если отбросить всяческие архивы, дневники членов рода, учебники из Хогвартса и все книги, повторяющие те, которые мы нашли в библиотеке Хогвартса, то не так уж много действительно уникальных изданий. да и все они были ограничены очень определенными направлениями, всяческой чернухой типа ритуалов умерщвления, запечатывания души, вызовов демонов. В общем, основную массу либо я и так знаю, либо у меня есть альтернативы, которые не требуют вообще никаких трупов. Практически любой ритуал, который производит с трупами, делается по одной из двух причин. Либо не хватает энергии, либо нужны очищенные оболочки души, например, как управляющий контур для артефакта. Ужаснувшаяся нимфодора была просто в шоке от осознания того, из какой семьи она происходит. Книги я, конечно, скопировала, но не думаю, что буду сама пользоваться хоть чем-то из них. Все ритуалы, использующие жертвоприношения, очень чреваты. Я не хочу, чтобы на моей душе лежал такой груз, да и вам очень не рекомендую. Как я и сказала, любой ритуал, где нужны жертвы ради энергии, возможно заменить накопителями, тогда вы и ваше жилище не пропахнете мертвечиной настолько, насколько это было до того, как мы этот дом почистили. «Ты так спокойно об этом говоришь, я просто в шоке от этого», — сказала нимфодора. «Это ведь не я делала, а те, кто это делали, уже умерли и получают воздаяние за свои поступки. Когда они этим занимались, меня тут не было, остановить я их не могла, и потому они получили проклятие на свою душу. Что ты имеешь в виду под «получают воздаяние»?» — удивилась нимфодора. Проклятые до такой степени души после смерти в обязательном порядке проходят очистку. Для этого существует механизм. Специальные животные хаоса, которые буквально сжирают твои оболочки вместе с проклятиями. Это очень, очень больно. Так получается, все эти чистокровные с кучей родовых проклятий. Оживилась нимфодора. Нет, нимфа, на этом имени она слегка поморщилась. Все же закладки я ей почистила, и теперь она не так остро реагирует на свое имя. Тут ты путаешь. То, о чем ты упомянула, это проклятие на ауре, не на душе. Проклятия с алтаря переползают на твою ауру. А когда ты сама осознанно совершаешь преступление, чернота появляется на твоей душе. И так просто, как проклятие на ауре, их не снять. Так что, если обычный чистокровный отпрыск с проклятиями в ауре умрет, его аура развеется в первую очередь, и дальше на перерождении он пройдет спокойно. Однако тут есть как бы некая загвоздка. Понимаешь, к примеру, такое количество проклятий, как было на роде Блэк, слишком сильно давит на мозг и буквально вынуждает членов рода творить вот такую чернуху. И уж тогда они и получают проклятие на душу. Любая душа приходит в этот мир чистой и нейтральной. Что она будет делать в этом мире, зависит в основном от ее окружения. Ведь если твои родители годами твердят тебе, что они высшая каста и вправе использовать людей, как им захочется, а маглы, вообще скот, который можно резать, ты так и будешь повторять за родителями всю эту глупость, и делать глупости будешь, ведь тебе никто не рассказал, к чему это приводит, поэтому во всех случаях выгодно держать свою ауру в чистоте.